Глава 11. Рафаэль. Что я там говорил про паршивость последних дней? Полная херня. Вот когда тебе твой родной дядя в глаза врет, это да, мрак. С учетом, что вожак огненного клана прежде ничем таким в отношении меня никогда не отличался. Здесь определенно было что-то нечисто. Да из чего бы ему давать разрешение на сделку, пустив на свою территорию чужака? Да еще не абы кого. А именно того мудака, который вроде как жениться на моем бывшем референте собирается. Кстати, о ней. Теперь мое знакомство с Миколой Мартинс больше не казалось таким уж и дивным обстоятельством. Скорее, заранее спланированным, если немного пора скинуть мозгами и припомнить все былое. Но почему? Зачем? О предательстве со стороны родственника я точно никогда бы не подумал. Однако и его оправдания по поводу произошедшего звучали совсем уж маловнятно. И совершенно неубедительно. Что ж, не получается решить вопрос мирно, придется другим путем. Хотя сначала стоит подождать. Может, девчонка реально свалит из Рио, и тогда тут оборотень тоже уберется, восвоясь следом за ней? В последнее, кстати, верилось с превеликим трудом. Ну и какого хера ему нужно тут тогда? Поживем, увидим. Гадалка из меня все равно никудышная. И тогда самой ночи себе мозги ломал, попутно достав всех, до кого только смог дотянуться. Стемнело давно, а офис я так и не покинул. Как и бывало прежде, стоял у окна в своем кабинете, без особой цели разглядывая открывающийся городской вид. Правда, на этот раз внимание все чаще и чаще сводилось к одному единственному зданию напротив. А еще мысли невольно сами собой уносили сторону образа той, которая могла там находиться. С тех пор, как уволил своего референта, в здании она больше не появлялась. Даже за оставленными вещами не прислала никого. А ведь такая возможность у нее явно есть. Гордость не позволяет. Или обида настолько сильна. С другой стороны, зачем мне вестить того, у кого финансовое благосостояние поболее моего собственного будет, работать здесь на меня, тем более в такой должности? Определенно во всем этом что-то не так. Пока раздумывал, на крыльце входа в отель появилась та, о ком мысли не отпускали на протяжении последних часов. Судя по одеянию, направилась гулять по городу. Или снова купаться. Знал от охраны, что она часто пропадала в океане после рабочего дня. Проходя мимо офиса, Златовласка махнула кому-то рукой и продолжила путь, уже не глядя по сторонам. Усмехнулся самому себе. И тому, что сделаю дальше. Четкая картинка развития ближайшего будущего нарисовалась куда быстрее и острее, нежели рассчитывал. Не раздумывая о том, насколько это вообще правильно и уместно, подхватил оставленный на спинке кресла пиджак и вышел сначала из кабинета, а потом вовсе из здания. Дальнейшее направление подсказал оставленный шлейф аромата цветочного сада с яблочным привкусом. На улицах, ввиду времени суток, было не так уж и много народа. Так что труда особого не составило. След обрывался на том самом пляже, где мы встретились первым вечером. Одежду Златовласки обнаружил почти сразу. А вот сама она успела нырнуть. Поскольку и не сомневался даже, что девушка тут задержится, со спокойной душой развернулся обратно, к линии пляжа, где в первой подвернувшейся ночной забегаловке купил себе такой обед, вместо того несостоявшегося. Так и не съел ведь ничего за весь день. К тому же раздобыл парочку бутылок вишневого шеридана. Плавала Златовласка долго. При этом ни разу не вынырнула. Или же делала это достаточно далеко от берега, чтобы можно было различить. А когда вернулась, то не сразу заметила меня. И в это мгновение на ее губах играла настолько умиротворенная улыбка, какой я никогда прежде у нее не видел. Но стоило девушке заметить мое присутствие, как лицо словно окаменело. А неожиданно довольно темного стального оттенка взор обдал зимней стужей. Ха, не синяя, значит. И тут ложь. Сеньор Оливейра поздоровалась насухо, подходя к своим вещам. На меня, сидящего на песке, больше не смотрела. Я пришел извиниться, начал с насущного. А чего ходить вокруг да около? Не стоит. Все так же безэмоционально заметила Златовласка. Так даже лучше. Как-то горько усмехнулась. «Всего вам доброго, сеньор Оливейра». Подобрала вещи и направилась прочь с пляжа. «Называется, из чего ты решил, что будет легко?» «И я пришел извиниться», — возник перед девушкой, не давая уйти. «И ты не уйдешь отсюда, пока не закончу». «Вы просто бог вежливости, знаете?» — хмыкнула она. «У вас минута, сеньор Оливейра, а время пошло». Отвела свой взор к океану. «Ну, хоть что-то». Поздний обед. Не спешил излагать обозначенное прежде, приподняв пакетик с купленным фастфудом. Не самое лучшее из предложений трапезы, конечно, но за неимением большего и то сойдет. «Спасибо, наобедалась», — съязвила Златовласка, но я успела уловить заинтересованный взгляд на еду. «Время тикает, сеньор Оливейра», — посмотрела уже мне в глаза. Прямо и пристально, как умела только она. «Ну же, не упрямься», — улыбнулся я ей мягко. «Обещаю, в этот раз я не буду вести себя как скотина. Честно». Показательно перевел взгляд на пакетик со съестным. Потом на девушку и обратно. Она на это только головой покачала с обреченным видом. «А вы не умеете извиняться, да?» Прищурилась, глядя на меня с насмешкой. «Почему же? Умею», — отзеркалил встречно. «Но если я просто скажу тебе, что мне очень жаль, что был слишком резок с тобой, и прошу за это прощения, вряд ли этого будет достаточно», — пояснил, взмахнув рукой в пригласительном жесте. «Так что попробуем пообедать снова». Девушка ответила не сразу. «Этого будет достаточно, но вряд ли это что-то изменит», — вздохнула. «Просто поверьте мне, будет лучше, если я и правда уйду». Подняла руку и неожиданно дотронулась до моих волос. То ли поправила, то ли просто так. Но почти сразу вслед за этим смущенно улыбнулась и отступила. Затем... «Я никогда не ела фастфуд», — призналась, опустив взор на пакетик с едой. «Серьезно?» — удивился даже. «Ну, понимаете...» — замялась. «Обычно папа привозит продукты, и мама сама их готовит, так что в этом не было надобности». «Ну...» — протянул ответно. «Могу сказать только, что это совсем не острое, если соус не добавлять». Внес уточнение, снова улыбнувшись ей. И совсем не потому, чтобы задобрить. Банально не получалось не улыбаться, глядя на нее. Такую немного растерянную. «Ну, если не острая», — протянула Златовласка, рассмеявшись. «И почему я только ведусь на ваше увещевание?» Задала скорее риторический вопрос, чем реально интересовалась ответом. Я же самым наглым образом утянул девушку следом за собой, усаживаясь на песок, где распечатал купленное, протянув чизбургер. Та с любопытством ребенка принялась крутить и смотреть содержимое, прежде чем попробовать на вкус. Откусила, прожевала задумчиво, а после довольно промычала, покивав головой, и продолжила есть более активно. Какая она все-таки смешная. «Вкусно», — заявила по итогу. «Не ожидала, если честно». «Приятного аппетита!» — пожелал ей на этом, сам начав есть. «Спасибо!» — поблагодарила та в ответ. «Вам тоже!» На некоторое время между нами воцарилась тишина. Девушка больше смотрела на волны. При этом выглядела она вновь настолько умиротворенной, будто домой вернулась. В океан, как бы смешно то ни звучало. Последнее, к слову, показалось очень даже правильным утверждением. «Прости, чай или кофе предложить не могу». Улыбнулся, отпивая с бутылки прямо из горла вишневый напиток. Не до стаканчиков или чего-то вроде того было. «А что это?» Приблизилась, понюхав напиток. «Пахнет вишней», — вынесла вердикт. «Что-то вроде ликера, довольно слабенький. Я бы это скорее компотом назвал», — хмыкнул, делая новый глоток. «Странно», — озадачилась она. «Алкоголем совсем не пахнет, хотя я к его запаху очень чувствительна». Вместо новых комментариев просто протянул ей вторую бутылку, предварительно распечатав ту. «Я не пью алкоголь», вздохнула, покачав головой. «И если ты его никогда не пробовала, откуда тогда взялось столь спорное утверждение?» усмехнулся на такое заявление. «А что, надо, чтобы вот обязательно его все пили?» Улыбнулась она ехидно, забирая бутылку. «Моя мама тоже вот не пьет, но ей папа запрещает. В общем, если мне не понравится, я не буду допивать». Предупредила на полном серьезе. «Обязательно или нет, тут я вряд ли могу дать объективный ответ», — пожал плечами. «И пить я тебя не заставляю, но пробовать почему нет?» «Вы однозначно попадете в человеческий ад за совращение», — выдала она весело, делая глоток. Вроде ничего так. И правда, как компотик». В очередной раз за последние полчаса искренне изумилась, отпивая еще. «За совращение?» Удивился, склонившись к ней ближе. «За совращение кого?» Уточнил, но времени для ответа не оставил. «То есть понравилось?» Перевел тему обратно к напитку и сам еще парочку глотков сделал. «Ну, это однозначно вкуснее папиного джина», — согласилась девушка со мной на свой лад, делая новый, более уверенный глоток. «Тот жутко невкусный и горький». С этим сравнением не мог не согласиться. Между нами снова воцарилась тишина, нарушаемая плеском волн. Сидя рядом, мы довольно долго просто потихоньку подтягивали напиток. «Ну и чем занималась сегодня?» — первым нарушил затянувшееся молчание. «Почти весь день был свободным», — прищурился, оглядывая раскрасневшееся личико. «Вещи собирала», — пожала плечами, продолжая потихоньку пить вишневый напиток. Их вдруг оказалось на удивление много, хотя я думала, что это не так. С сестрой переписывалась немного. На этом моменте она замолчала, нахмурившись, словно вспомнила нечто не очень хорошее. «То есть все-таки из отеля ты уезжаешь?» — внес уточнением. «Скорее улетаю», — поправила Микаэла меня, зевнув и склонив голову мне на плечо. «Куда?» «Домой», — вздохнула грустно и снова отпила. Бутылка почти опустела, к слову. «Ты могла бы найти себе и другую работу в Рио. Увольнение не повод уезжать из города», — припомнил речь ее жениха о попытках взрослой жизни. Девушка подвинулась ближе, доверчиво потерла щекой о мое плечо и только потом ответила. «На другую работу мне не позволят устроиться», — пробормотала довольно сонно, прижав к себе стеклянную тару. «Да я и не хочу на другую». Судя по всему, кое-кому и компотика оказалось достаточно, как я и рассчитывал. «Эй, сеньорита!» — прошептал ей тихонько, тронув за подбородок, приподнимая лицо. «А засыпать еще рановато». Аккуратно отобрал у нее бутылку, убрав ту подальше. «Забыла? Я же пришел попросить у тебя прощения». Златовласка нахмурилась и посмотрела на меня рассеянным взором серых глаз. «Угу. Но я все-таки посплю, ладно?» — пробормотала, закрывая глаза. «И я уже сказала, что не надо». Грустно улыбнулась. «Тут скорее мне нужно это сделать, а не тебе». Да? И почему это?» — отозвался заинтересованно, попутно устраивая девушку удобнее на своем плече. «Потому что я тебя обманула», — призналась та с тихим вздохом. — Прям бинго, мать его! «И в чем же ты меня обманула, девочка?» Продолжил все так же мягко, а то она сама продолжать явно не спешила. Да и вообще, судя по дыханию, была уже практически в мире сновидений. «И я не та, за кого себя выдаю», — произнесла едва ли внятно и слышно. «Совсем не она», — подняла голову и посмотрела на меня с надеждой. «Но ты не думай, я не хотела тебя обидеть или еще что-то в этом роде. Это все сестра». Продолжила уже сама изливать признание. «Я не хотела, но она уговорила дать тебе шанс. А я так и не смогла ей доказать глупость этой затеи. И отказать тоже. Я и в Рио-то прилетела совсем не на работу к тебе устраиваться». Замолчала и склонилась обратно к плечу. Вот совсем неподобное я рассчитывал услышать. Хотя не менее интересно. «Имя у твоей сестры есть?» Легонько встряхнул почти заснувшую девчонку. «Есть, но я тебе не скажу». Пробурчала она недовольно на мои действия. «Ты ее ругать будешь и папе расскажешь. А тогда узнает мама и точно поругает ее. А мама очень изобретательна на наказание. Может, я и не гений дознания, но сложить мелкие детальки составилось совсем немного времени. Больше всего в этом помог необычайно выразительный оттенок глаз цвета закаленной стали. Прежде таки встречал лишь у одного оборотня. Да и последнее высказывание очень уж напоминало жизненный уклад одного семейства. А в случае совпадения я давно не верю». «Селена!» Сорвалось с губ само собой напополам с тихим рычанием. В голове опять зарождалась буря. Говорила, что это плохая идея. По-своему подтвердила мои догадки, Ангелина. После чего неожиданно взяла и залезла ко мне на колени. «Так лучше», — прижалась всем телом и уткнулась лицом мне в шею. «Знаешь, когда от тебя не пахнет всеми этими девицами, я тобой дышу». Сделала очередное признание и шумно втянула в себя воздух, запустив пальчики в мои волосы. В подсознании настоящий ураган взметнулся. Словно пекло самой преисподней в голове засело, оккупировав мозги. Совсем иное изначально собирался сделать, но все сопутствующие мысли вылетели из головы, как только губы серой волчицы прижались к моей шее в неуверенном поцелуе. Тело словно молнией прострелило насквозь. Последующий новый шумный вдох девушки так и вовсе смел все остатки выдержки. И я уже сам прижимал к себе хрупкую фигурку, впившись в сладкие губы, не в силах больше усмирять волчью сущность, которую столь долго удерживал на ментальном поводке. И да, в этот самый момент я банально наплевал на все ранее выстроенные в собственном подсознании запреты. К черту все! Сама напросилась.